«Живу я, — говорит Господь Бог, — не будут вперед говорить пословицу эту в Израиле. И вот все души мои, как душа отца, так и душа сына мои. Душа согрешающая, та умрет». Не за грех отцов. Говорит, не будет этого больше. Дети не будут страдать за родителей. Вот кто будет грешить, тот будет и умирать. Вот на основании этого, когда я часто говорю об этой наследственности, подставляют это место Писания. Так написано. Правда, так написано. И мы хорошо понимаем, что это значит. Когда мы говорим, отцы или кислый виноград, мы понимаем, что отцы грешили. А у детей на зубах оскомина, а им трудно жить, проклятие лежит на них за это. Понимаем. Я вчера говорил, сегодня еще раз скажу. Никогда не надо основываться на одном месте Писания. Можно легко попасть в просак. Почему Библия, она переведена? Перевод не всегда точный. Как не всегда? Не то, что точный, а дословно со всеми нюансами нельзя перевести с одного языка на другой. Что-то упускается. Ну, допустим, я мог проводить такие примеры. Вот, допустим, я читаю Библию на французском языке, с гебрайского языка. Там, значит, это Луиса Сегонда Библия. Там, значит, написано, вот когда прибрала я человека от Господа на русском языке, когда Ева родила Каина. Вот перевод с подлинника, с гебрайского языка на французский, звучит не так. Же формианом авеклет дальтернель. Я сформировала человека с помощью Господа. Есть разница? Я сформировала человека с помощью Господа. И прибрала человека от Господа. Но вроде бы сущность не меняется очень глубоко сильно. Но разница-то есть? Или, допустим, читаем о потопе. На русском языке написано, что открылись двери неба, там даже окна небесные отворились, и лился дождь на землю 40 дней и 40 ночей. Когда я читаю перевод с гебрайского на французском языке, там написано, и открыли шлюзы неба, и на землю фонтаном ударила вода. Есть разница? Финал один, вода сверху, вода. Ну, разница есть в переводе? И Библия, чтобы устранить недостаток перевода, она на ту же самую тему дает несколько мест. И по-разному освещены вопросы. И когда мы берем все вместе, мы имеем полную картину, которую не дает один текст, который мы прочитали. Я всегда, когда говорю на эту тему, чтобы это было понятно, я привожу пример, такое было учение, многие это проповедовали, что просите у Господа с верой все, что хотите, и получите. Ну, так написано в одном из частей Писания. Если двое или трое согласятся о чем-нибудь просить, то что? Будет им. А я говорю так, ну хорошо. Сейчас такое смутное время, кругом бандитизм. Давайте будем просить по пулемету, по танку. Поставим в нагороде. Не помешает? Даст Бог. Говорит, нет, но как же? А написано, что если будете просить, получите. Или говорю, что нам ездить автобусы? Давайте по самолету просить. У Бога возможностей много, а что ему эти деньги? Даст он нам по самолету? Нет. А почему? А другое место дополняет. Говорит так, если будете просить по воле Божией, то будет вам. А если не по воле Божией, то не будет. А если получите, то не будете знать, как от него избавиться. Это не по воле Божией. Мы много чего хотим не по воле Божией. Мне моя мама рассказывала, жили мы в деревне, лампы были, и я маленький, очень хотел за стекло схватить. Знаете, оно горит, такое, ну, цвета желтенького, ой, дай, дай. Мама не дает. Укрик дай. Папа говорит, дай, хай возьмет. Цап рукой, а потом уже говорит, прежде чем ложку взять, то пальцем сначала, а потом уже возьмешь. Кусок хлеба пальцем сначала, а потом уже взял, потому что дали возможность взяться на. К кричишь очень сильно, схватись, и больше не будешь лезть куда не надо. И так и в нашей жизни. Бог, когда делает с нами свою работу, Он четко все освещает. Я говорю, не просто что вы хотите, мало ли чего вы хотите. Вы знаете, для того, чтобы накормить наш рот и желудок, много не надо. А чтобы глаза накормить, их никто еще никогда не накормил. Им никогда не хватит. И говорит, у ненасытимости есть две дочери. Вы помните, какие? Давай и давай. И все равно будет мало. Поэтому, когда мы такие серьезные вопросы рассматриваем, мы не можем базироваться на одном месте Писания. И согласитесь с одной истиной, которую я скажу, не продолжая дальше этой темы. Здесь написано о том, что проклятия не будет, и дети не будут страдать за родителей, но здесь нисколько не указано на время, когда это будет. Вот еще раз прочитаем. А вы определитесь на основании этого текста, когда это будет. И было ко мне слово Господне. Зачем вы употребляете в земле Израилевой эту пословицу, говоря, отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина? Живу я, говорит Господь Бог, не будут вперед говорить пословицу эту в Израиле, ибо вот все души мои, как душа отца, так и душа сына, мои, душа согрешающая, та умрет. А когда это будет? А кто его знает, когда будет? Одни решили, что тогда это стало. Другие решили, что это после Голгофской жертвы, когда Иисус жертву принес. Но я вам говорил о том, что мы сегодня видим это. Я показывал на многих примерах, что-то есть. Не только, допустим, на основании того, что я вижу при работе с несвободными людьми. Но на основании Писания из первой книги Бытия что-то есть. Когда Иеремия пророчествовал, он тоже эту притчу сказал или пословицу. Я ее тоже прочитаю. Это будет с 31 главы Иеремии, из 29 стиха. В те дни уже не будут говорить, отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина. Но каждый будет умирать за свое собственное беззаконие. Кто будет есть кислый виноград, у того на зубах и оскомина будет. Та же самая притча. Та же самая. Но когда Господь говорил через Иеремию, то Он указал на признаки времени, когда это будет. И этими признаками с обоих сторон окружил эту притчу. До этой притчи признаки, и после этой притчи признаки. И уже по признакам, когда мы рассматриваем, когда это будет, то мы видим, что это еще не время, не наше время. Я читаю. 31 глава Иеремии, 23-34 стихи. Там говорит Господь Саваоф, Бог Израилю, впредь, когда я возвращу плен их, будут говорить на земле Иуды и в городах его сие слово, да благословит тебя Господь, жилище правды, гора святая. Даже сегодня можно сказать, что весь Израиль возвращен в свою землю? Нет. Они до сегодняшнего дня очень многих рассеяны по всей земле. Говорят пуштуны. Не знаю, насколько это верно. Это затиравшееся колено Ефремова. И они говорят так. Это, значит, специалисты по партизанской войне пуштуны. Это где-то там на Ближнем Востоке. Это Ирак, Иран, это где там эти племена. Они говорят так. Говорят, когда придет Мессия, то мы снова станем евреями, потому что мы евреи. Они еще как пуштуны остаются. Это специалисты по партизанской войне. Они очень много вреда оказали советским войскам, потому что воевали там где-то. Но они не пришли в свои земли. И кто сегодня скажет, да благословит тебя Господь, жилище правды, гора святая, когда там не признают Христа? А когда эта пословица придет в действие, то будет вот такой признак. Читаю дальше. И поселится на ней Иуда, и все города его вместе, земледельцы и ходящие со стадами. Ибо я напою душу утомленную и насыщу всякую душу скорбящую. При этом я пробудился и посмотрел, и сон мой был приятен мне. Вот наступают дни, говорит Господь, когда я засею дом Израилев и дом Иудин семенем человека и семенем скота. И как я наблюдал за ними, искореняя и сокрушая, и разрушая, и погубляя, и повреждая, так буду наблюдать за ними, соседая и насаждая, говорит Господь. Сегодня напоена душа утомленная, сегодня отерты слезы, сегодня Израиль. Из-за потомков измаильтян, арабов, он сидит, как на пороховой бочке. Сегодня теракты следуют друг за другом. Сегодня ополчаются вокруг них, чтобы стереть с лица земли. Сегодня раздаются воинственные заявления, что это земля наша, арабы говорят. Они не успокоены сегодня. Они не имеют того покоя. А потому и говорить о том, что это притча действует или пословица, не имеет смысла. И дальше Писание. Я уже не буду перечитывать. Дальше идет тот текст, который я читал о пословице, об этой оскомине. Дальше следуют еще признаки. Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренности их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить, познайте Господа, ибо все сами будут знать меня, от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их, и грехов их уже не воспомяну более». На сегодняшний день израильтяне вошли в узы Нового Завета? Нет. Они не знают Христа. Они под законом Моисеева. Закон Христов не написан на их сердцах. А потому сегодня говорит, что действует эта пословица, никто не может, потому что нет признаков времени. И все-таки когда же это будет? Я прочитаю из книги Захарии, чтобы довести эту тему более-менее до конца, из 14 главы, 11 стих. «И будут жить в нем, и проклятие не будет более, но будет стоять Иерусалим безопасно, и проклятие не будет более, не будет более оскомины». Когда это будет? Читаю с 9 стиха. «И Господь будет царем над всей землей. В тот день будет Господь един, и имя Его едино. Вся эта земля будет как равнина от Гаваона до Римона, на юг от Иерусалима, который высоко будет стоять на своем месте и начальница от ворот Вениаминовых, до места первых ворот, до угловых ворот, и от башни Ананаила до Тарских точил, и дальше вот этот стих, который я читал, и будут жить в нем, и проклятия не будет более. Когда будет Господь царом над всей землею? Во время тысячелетнего царства. Когда дьявол будет связан, заключен на 1000 лет в бездну, все бесы будут удалены с земли, и тогда проклятия наследственного не будет более. Вот ответ, когда это будет. Но люди, некоторые, будут грешить по привычке. Если египтяне не пойдут на поклонение, это грех, то Господь им не даст дождя, написано. Будет пасти их же злом железным. Вы, наверное, помните место Писания, когда столетний будет умирать юношею, а столетний грешник будет проклинаем. Помните это место Писания? Вот 100 лет пройдет, а он будет грешником в 1000-летнего царства и умрет за это. Но дети его уже не будут страдать за него. Вот будет время действия этой пословицы, которую Господь сказал. Поэтому, если вы хотите что-то доказать, то поищите другое место. А это не то. Здесь еще и написано, указано время, признаки, когда это будет. Поэтому я хотел бы напомнить, как мы можем разобраться сегодня с этими наследственными проклятиями. Я уже сегодня сказал, есть невидимая сторона духовная, сказал. Но после того, как сказал, что-то начинает меняться в нашей жизни. Какие-то последствия есть. Вот для змея проклят ты. И у него сразу отвалились ноги. Он стал ходить на чреве. А он бегал на ножках. Результат проклятия. Видимая сторона. Знамение проклятия. Так вот, знамение проклятия одержимости. Я уже когда-то читал. Помните, я читал о Каине. Ты будешь изгнанником и скитальцем на земле. Если человека гонит с одного места на другое, он не может жить в одной деревне, он не может работать на одной работе, он не может дома посидеть короткое время на месте, он вот так вот мечется. Но вообще 100% скажут проклятие, не надо. Иногда бывает по другим причинам. Но уже надо думать, а вдруг... Вы вспоминайте, вот людей, которые были не свободны из Библии. Где одержимый бесноватый жил? В гробах. Он не жил дома. Он был гоним бесом у пустыни. И когда я сегодня смотрю, когда человек не может удержаться на месте, кажется, без всякой причины, думаю, ну что-то не в порядке. Все вроде бы нормально, а я не могу жить долго на одном месте, мне надо менять место. Почему? Ну, не знаю, но я не могу на одном месте жить. Читаю одно место Писания, которое будет для нас тоже, может быть, важным. Укажет на некоторые знамения, и можно будет поискать причину. Это плач Еремии. 5 глава. 7 стих я читал. Отцы наши грешили, их уже нет. А мне всем наказание за беззаконие их. Вот уже не раз сегодня прозвучало. И вот что пишет здесь этот текст Писания Иеремия. Господь говорит через Иеремию. Признаки проклятия. Вспомни, Господи, что над нами совершилось. Презри и посмотри на поругание наше. А почему это совершилось? Иеремия говорит, отцы грешили. И Бог терпел, потом проклятие пришло. Наследие наше перешло к чужим. Домы наши к иноплеменным. Мы сделали сиротами без отца. Матери наши, как вдовы. Воду свою пьем за серебро. Дрова наши достаются нам за деньги. Нас погоняют в шею. Мы работаем и не имеем отдыха. Протягиваем руку к египтянам, к ассирийцам, чтобы насытиться хлебом. И дальше 7 стих, что я читал, пропускаю. Рабы господствуют над нами, и некому избавиться от руки их. С опасностью жизни от меча у пустыне достаем хлеб себе. Кожа наша почернела, как печь от жгучего голода. Жен бесчестит на Сионе, девь в городах иудейских. Князья повешены руками их, лица старцев неуважены. Юноши берут к жерновам, и отроки падают под ношами дров. Старцы уже не сидят у ворот, юноши не поют. Прокатилась радость сердца нашего. Хороводы наши обратились в сетование. Упал венец головы нашей. Горе нам, что мы согрешили. Отчего-то изливает сердце наше, отчего померкли глаза наши. Мы все жили в прошлом Советском Союзе. И сегодня нас называют страны бывшего советского постпространства. И вот то, что здесь написано как проклятие, мы вообще пережили в своей жизни. И кто-то однажды засвидетельствовал, что вот это проклятие, которое пережили, не знаю, насколько это верно, то история свидетельствует. Собрались сатанисты и для своего эксперимента, значит, решали вопрос, какое государство на земле проклясть? Чтобы почти через проклятие можно было там делать что-то, то, что они хотят. Они рассуждали и пришли к выводу. Россию, потому что там очень слабая церковь. Насколько вы знаете историю, вы знаете, что вся знать, в том числе и духовенство, они в последнее время, я имею в виду духовенство, чтобы учить царя закону Божию. А то, что в Библии написано, если возьмете список закона и будете жить по закону Божию, то будет царю вашему хорошо, это Бог говорил цару израильскому. Но это уже относится и к любому цару. А если будете грешить, то не будет вам благословения ни вам, ни цару вашему. И когда вот в последнее время и духовенство, и вся знать, они погрозили в спиритизме, они вызывали духом. Там свирествовало половое развращение в полную меру. Это было то, о чем сегодня, наверное, стыдно читать, когда историки это описывают. И вот пришло проклятие. И знамение проклятия мы все пережили. В чем оно заключается? Наследие наше перешло к чужим. Пришли, национализировали, позабирали все и сказали, это не ваше, это будет наше. Было так. Ну, на куда мы денемся? И это говорит проклятие. Если тобою заработанное, почему-то всегда попадают в чужие руки. То что это? Раз в жизни может быть случайность. Хотя вообще случайности таковых нету. Это просто случайность, потому что мы не можем концы проследить никакие, откуда все пришло. Но это не случайность. Но если раз за разом повторяется одно и то же, есть люди, которые живут в постоянной бедности. Одни потому, что не работают, а другие работают с утра до ночи и кажется, вот-вот-вот выйду на добром, развалил их все назад, начинаю все сначала. Начало что-то склеиваться. Ну все, слава Богу, уже все пошло на лад. Идет, идет, как только уже что-нибудь фундаментальное, разваливается опять все. И так раз за разом. И тогда уже ищите, что там сзади было, что обречено на нищету. Кто это сделал? Вы поняли, что я сказал? Это не просто частный случай. Один раз, может быть, два. Но если это четвертый, пятый раз, что произошло? Построили дом, пожили несколько месяцев, сгорел. Построили другой. Прожили пару лет, сгорел. Построили третий. Опять через пару лет сгорел. Ну что это? Кто-то однажды засвидетельствовал. Вот это вот проклятие. Я вот видела видение, почему у тебя такое. Я вот видела гараж чи дом, который твой предок подпалил. И в этом погибло два человека. И был проклят, сказали так, проклят тот, кто это сделал. Вы меня поняли, что я сказал? Там не пожары были, там было другое. Там пошло истребление рода, потому что, говорит, и этот повесился, этот повесил, и этот, и внук говорит, повешу, жить не буду. Кто-то проклял и сказал, вот как мои дети погибли в огне, пусть гибнут твои и твои предки и так далее. Это было заслуженное. Его можно остановить. Но можно остановить только тогда, когда обратишься к Господу, отречешься и скажешь, Господь, это не мое, я знать ничего не знаю. Наследие наше перешло к чужим. Домы наши киноплеменным. Мы сделали сиротами без отца. Матери наши, как вдовы. Вы помните, когда людей садили ни за что? Живые отцы где-то там, в Сибири. Дети растут без отца. И жена живет, как вдова. Не написано вдовы, а как вдовы. Есть муж, а она вдова. Его нету, он где-то там, не столь отдаленных местах, как мы сегодня говорим, что-то делаем. Проклятие. Вот Библия напрямую называет это проклятием, которое легло. А мы несем проклятие за это. Воду свою пьем за серебро, дрова наши достаются нам за деньги. Поднимали леса, позабирали все. И не возьмешь ничего. И купить не купишь, не очень ты купишь. Я помню эти времена. Когда купить государственный. Поехать так просто. Пусть только лесник заметит. Значит, мало не покажется. И я знаю, подходили с нашей деревни, говорили, это, говорит, наш лес был. А теперь он не наш. Надо покупать за деньги. Не наше, покупай за деньги. И так продолжалось. Работали, работали в колхозе, а сами, наверное, никогда хлеб не пекли. Завезут в город, а в деревню привезут черствые, которые там уже не купили. Было такое? Хотя деревня его растила, деревня молочила, деревня выращивала, но она не питалась так, как положено. Проклятие. Не хотелось бы мне очень дальше говорить, если дальше князья повешены руками. Что такое князья? Знаменитые люди авторитетные. Их удаляют, чтобы они не мешали.